Глава 23. Последний рывок, и портал в пределах видимости. Фу, несмотря на тяжелую ситуацию, от сердца отлегло. Похоже, система все-таки обезумела не окончательно, и размеры открывающихся порталов подогнала под возможности людей. По крайней мере, тот, что появился за стеной Сантина, был всего лишь 4 метра в диаметре. Я выхватил лук убийцы и на бегу всадил стрелу в верещащую и пикирующую на стену кожаную тварь. «Точно в рыло!» — крик оборвался, и она, врезавшись в каменные зубцы, скатилась на снег. Продолжая выпускать стрелу за стрелой, я бежал вперед, но уже понял, что бой, хоть и был жарким, но сейчас подходил к концу. Трупы демонов плотным ковром устилали снег, а возле портала, откуда уже никто не лез, и вовсе лежала гора изувеченных красных тел высотой под 2 метра. Тут людям с расстоянием повезло. Они смогли атаковать монстров со стены еще до того, как те разгонялись. Ну и, конечно, за то, что защитники сумели сходу во всем разобраться и среагировать, им стоит поставить памятник. Сейчас облепившие стену стрелки и маги добивали вертлявых летунов и еще ползающих раненых, а 3 шестерки, закованных в броню воинов, водили хороводы вокруг лохматых, гориллоподобных 5-метровых рогачей. Делали люди все грамотно, они были связаны попарно, и когда твари прыгали на кого-то из них, тот отскакивал, а напарник дергал веревку, придавая ему дополнительное ускорение и гарантируя выход из-под удара. Остальные тем временем атаковали монстра в спину. Из 3 демонов один уже больше походил на ежа, настолько плотно его истыкали копьями и стрелами, и, соответственно, двигался он тоже не так бодро. А вот 2 других были еще живее всех живых. «Атас!» — крикнул первый, заметивший готовящуюся атаку монстра, боец. «Вано!» — тут же указал цель атаки другой. Демон прыгнул, Вано тоже. Напарник Вано дернул веревку, и когти, больше напоминающие изогнутые мечи, разошлись с ногой воина. Сантиметров, блин, на 10! Эффектно, конечно, смотрится, но больше напоминает русскую рулетку. Так что, простите, ребята, придется отнять у вас немного опыта. Благо, скорее его на всех хватит. «Разойдись!» — заорал я и, сделав еще несколько шагов, на полную врубил ботинки кузнечика. Прыжок, поворот оскаленной красной рожи, и вот они, удивленные белые глаза без зрачков. Монстр разинул пасть, ожидая, пока я сам напарюсь на его клыки. Не дождался, в контакт я входил троллем. И даже не стал выеживаться и изображать Супермена, а просто лупанул тяжелой дубиной прямо меж изогнутых рогов. Хрясь! Череп треснул, но и дубина переломилась пополам. «Вы убили демона-медведя 37 уровня». Налетев на уже мертвого монстра всей массой, я снес его, и мы оба покатились в снег. Скакивал на ноги я уже человеком, и тут же обернулся. Хрясь! Как раз вовремя, чтобы увидеть, как рухнувшая с небес Виза разнесла башку 2-му демону. Ну а 3-го, самого покалеченного, воодушевленные бойцы доковыряли без нас. «Император!» — крикнул чуть-чуть опоздавший к развлечению Хитик, но мысль закончить не успел. Портал ослепительно полыхнул, а через мгновение с громким рокотом взорвался и исчез. «В укрытие!» — заорал я, увидев того, кто появился на его месте. Очередной рогач, только в этот раз больше похожий на болеющего краснухой 8-метрового борца сумо, с толстенными ногами и непропорционально длинными мускулистыми руками, напоминающими стволы деревьев. Наши воины бросились к стене, а сумоист, не дожидаясь вопросов, сразу показал, зачем ему такие большие руки. Его огроменные лапищи схватили из лежащей перед ним кучи трупов 2 дохлых собак и с легкостью, будто то были теннисные мячи, швырнули их в спины бегущим. 3-очковый, блин! 2 собаками перекачанный снайпер сбил аж 4 наших, и они с криками покатились по снегу. Хорошо не насмерть, но тут вопрос в том, что этому гаду еще попадется под руку. Разумеется, все эти мысли проносились в голове, пока я со всех ног бежал монстру навстречу. Сначала хотел провернуть фокус с проникновением внутрь дриады, но вовремя спохватился. Откат у бестелесности целых 12 часов. «А к гадалке не ходи. В самое ближайшее время она мне еще понадобится, так что буду действовать по старинке. Дубиной по черепушке или копьем в глаз. Только вот заряды в ботинках кончились, и до башки не так-то просто допрыгнуть. Надо попробовать сбить его с ног». Демон уже подхватил двух следующих собак и даже замахнулся, но я подошел совсем близко и прыгнул, в этот раз используя как оружие самого себя. В полете превратился в тролля и сгруппировался настолько, насколько позволяло громоздкое каменное тело. «На!» Удар пришелся точно в коленную чашечку, и, оглушительно взревев, рогатый сумоист рухнул мордой прямо в кучу тел своих сородичей. Я перекатился и, вскочив на ноги, снова прыгнул. «Хрясь!» Этот здоровенный кулак поймал меня на противоходе, угодив точно в грудь и отбросив метров на 10. «Нифига себе моща!» «Хорошо не в морду, а то мог бы и голову оторвать. Нафиг такие фокусы!» «Превращение в человека, каменная кожа и возмездие». Правое колено демона было вывернуто наружу, но он все равно умудрялся на него опираться и уверенно пер на меня. Впрочем, я тоже не стоял на месте, а несся навстречу. Монстр замахнулся кулаками, а я прыгнул и в полете врубил таран, направив вектор так, чтобы конечной точкой стала красная круглая морда. «Бам! В яблочко!» Нижний край щита угодил демону точно под подбородок, что-то громко хрустнуло, а он, сделав шаг назад, споткнулся и опрокинулся на спину. Сообщение о смерти не появилось, и поэтому, не тормозя, я снова прыгнул, а оказавшись на животе пытающегося встать живучего гада, добежал до его морды и, выхватив свое самое острое копье с бонусом на силу при ударе в голову, со всей дури вогнал наконечник противнику в глаз. После чего, чтобы не тратить время каменной кожи и возмездия, превратился в хоббита. «Вы убили демона-силача 40 уровня. Поздравляем, портал зачищен. Все убившие хотя бы одного монстра получают утроенный опыт. Не забудьте собрать награды. При закрытии портала вы нанесли больше всего урона. Вы получаете очко доблести, можно использовать только на континенте демонов». «Что-что, мля? Где инструкция, вашу мать?» «Чавра!» — рявкнул Хитик, и к нему тут же бросился коренастый, темноволосый военный с нашивками сотника армии Южного Шринанта. «Здесь!» «Собери ударную группу, выдвигаемся в Тотонг. Остальные пусть подберут лут и несут туда же». «Отставить!» Смахивая непонятное сообщение системы, я повернулся к командору. «Вернее, группу собирайте, но в Тотонг вы не пойдете. Где Марва?» «Здесь!» Маг-разведчик выскочил у меня из-за спины. «Высасывай из всех ману и засылай птицу как можно выше. Ищи такие же небольшие порталы». Я снова повернулся к Хитику. «Надо помогать малым крепостям. Если Марва кого-то найдет, бегите туда. В Тотонге с мелочевкой уже должны были справиться. А то, что там вылезет в конце, вы все равно не одолеете. Я туда пойду». «Так точно, император». Вот чем он мне нравился, так это тем, что когда доходило до дела, лишних вопросов не задавал. «Чавра!» — окликнул я уже убегающего сотника. «Да, император». Он резко развернулся. «Маги, способные меня до Тотонга докинуть, есть?» «Откуда?» — удивленно поднял брови вояка. «Ясно. Свободен». «Император». Снова обратился ко мне Хитик. «Мне показалось, или во время удара сломалась системная дубина?» «Не показалось». «Дела...» Выдохнул командор, а я только сейчас осознал произошедшее. Системное оружие ломалось крайне редко, да и то только в тех случаях, когда броня превосходила его на много уровней. А чтобы об монстров, о таком вообще никто никогда не слышал, причем дубина у меня была топовая. Ну да ладно, одно копье из ингредиентов, полученных в подземелье, мне выковать успели. Может, хоть оно выдержит. Я призвал лыжи и... «Эй, спортсмен, солнце село!» И... не догнал я. «Лететь быстрее!» «Точно!» Я превратился в вампира, коротко разбежался, прыгнул и взлетел. Летать получалось все лучше и лучше. А тут еще повезло с попутным ветром, потоки которого я уже потихоньку чувствовал, а иногда даже использовал. 25 километров до столицы Южного Шринанта я преодолел всего за 20 минут. Уже издалека стало понятно, что спешим мы не напрасно. Точно такой же портал, но, может, совсем немного меньше. Какой открылся у Кентета, все еще пылал в 500 метрах от городской стены, освещая быстро темнеющее небо. «Здоровенный рогачи с кувалдами размером с дом долбится в стену», — доложила вернувшаяся с разведки Виза. «Было 6, осталось 3, но один из них почти внутри». «В принципе, троих красных гигантов на фоне серой стены я уже видел, а вот что они делали, пока разобрать не мог. Долбится, значит. В стену моей столицы, значит. Охренели, что ли?» Я изо всех сил замахал крыльями и стал набирать высоту. Когда до противников осталось меньше 500 метров, я на несколько секунд превратился в эльфа. Ага, как всегда. Прочнейшая броня, а уязвимые места — сердце и мозг. Прекрасно. Снова стал вампиром и, продолжая размахивать крыльями, принялся поглощать один усилитель за другим, а уже на подлете опустошил пузырек с экстрактом из крови внешников. Ну что ж, пора опробовать новое копье. Хотя нет, приберегу пока, ведь если размышлять логически, это еще не последняя волна, и мало ли что, а вернее кто там будет дальше. Вообще-то за выполнение квеста «Культ личности» система торчала мне еще один легендарный артефакт на выбор и обещала выдать его с обновлением. И очередной раз прокатила. Надеюсь, не забыла забила, а просто хочет посмотреть, как я буду разделывать демонов подручными средствами. Что там у меня есть? Да до хрена всего! Полный инвентарь не пойми чего! О, то, что надо! До стены Тотонга оставалось всего 100 метров. От количества вспышек магии и летающих горящих камней рябило в глазах, а шум стоял такой, будто демоны ломятся в город. Прямо сейчас левый из коренастых, вооруженных здоровенными кувалдами рогоносцев, активно долбил стену. Но тут, благодаря удачному расположению катапульт, ему регулярно прилетало и откидывало, так что особого прогресса краснокожий не добился. Правому тоже прилетало, но он уже разворотил 12-метровую стену почти наполовину. А вот тот гад, что лез в центре, только что заскочил внутрь и могучим ударом своего адского инструмента, кувалды, разнес в пыль двухэтажный дом. Твою мать! При ударе молот вспыхнул, и от него разошлась ярко-красная волна. Тот, я думаю, они хоть и здоровые, но уж слишком легко размолотили толстенную стену. «Да, вот чего нам здесь не хватало, так это демонов-боссов с магическим оружием наперевес. Ладно, дружок, не на тот город ты решил напасть». Я устремился к цели и, оказавшись точно над ней, спикировал вниз, придавая крыльями максимальное ускорение. «Отлично! А теперь слово за троллем и моим секретным оружием — полутораметровой глыбой гранита с одной достаточно острой кромкой». Когда демоны ломанулись на стены города, жители, вероятно, офигели. Но те из них, кто видел меня сейчас, даже не могу представить, что они почувствовали. Сначала падающий с небес крылатый упырь, а в следующую секунду вместо него огромный тролль, занесший над головой черную глыбу. «На!» Камень обрушился точно между двумя торчащими в разные стороны рогами. «Вы убили демона-молотобойца 40-го уровня. Вот гадство! Честно говоря, я планировал использовать свое оружие повторно, но моя прелесть раскололась вместе с головой монстра. Видно, магическое у этих тварей не только оружие. Ура! Восторженный крик пронесся над городом, но его тут же заглушили звуки обрушившихся на стену молотов. На землю я упал человеком, на котором еще лежали каменная кожа с возмездием, и тут же вскочил. Второй демон отколол от стены очередной здоровенный кусок и, похоже, посчитал, что уже достаточно широко, чтобы пролезть в пробитую дыру. Как удачно! Я стрелой помчался ему наперерез. «Дорогу! Дорогу императору!» — подхватили бойцы, спешно отпрыгивая с моего пути. Я взлетел по ведущей наверх лестнице и уже через несколько секунд оказался у того места, где она обрывалась. В дыре пыхтела красная рогатая рожа. «Руки-то заняты, да, хмырёныш?» Белые глаза монстра покосились на меня, но сделать он ничего так и не успел, так как здоровенные лапы держались за края пробитой в стене прорехи. В моих руках появилось длинное копье, а по его острому наконечнику бегали красные искры. Демоническое копье. 25 уровень. Сила удара и прочность при атаке по демонам плюс 100%. Ну, посмотрим, стоишь ли ты того времени и ресурсов, которые на тебя потратили. Прыжок. Взмах двумя руками и мощнейший удар в полете. Демон не стал облегчать мне жизнь и распахивать в удивлении глаза. Напротив, он успел среагировать на мою атаку и зажмурился. Копье лишь немного замедлилось, пробивая толстенное веко, и погрузилось в глаз больше, чем на метр. Демон взревел и разжал лапы, а я только в последний миг успел отозвать оружие, чтобы оно не улетело со стены вслед за ним. «Вы убили демона-молотобойца 40-го уровня». «Да!» Я упал и покатился по камням. «Вот блин! Чуть не прозевал окончание действия каменной кожи! Ладно, на орке еще одна есть». Ударом по стене напомнил о себе третий гад, и ее кусок, куда обрушился его молот, разлетелся мелкими осколками. «Перевести все катапульты на третью цель!» — заорал кто-то. «Все маги на шестой и восьмой сектор!» Своевременная и грамотная команда заставила меня придержать пыл и замедлиться. Я, конечно, могу повторить фокус с копьем на последнем демоне. Только зачем? Опыт нужен не только мне, а тела трех молотобойцев, лежавшие у стен еще до моего прихода, говорили о том, что уж с одним монстром защитники Тотонга вполне могут справиться и без меня. И подобный опыт им лишним точно не будет. «Выделите мне бафера!» — крикнул я одному из пробегающих мимо офицеров. «Мы тут!» — донесся до меня громкий знакомый голос. Я обернулся и не сдержал улыбку. Ко мне бежали Линда и Ранаэль. «На вас наложено заклинание. Ваша скорость увеличена на 25%. На вас наложено заклинание. Ваша ловкость увеличена на 25%. Список крутился вниз еще долго, и вскоре я почувствовал себя совсем другим человеком. Сильным, ловким и готовым на новые подвиги. На бурную встречу и объяснение времени не было, и мы бегом взлетели на стену. Воодушевленные защитники Тотонга справлялись великолепно. Некоторые катапульты удалось перенаправить быстро, и сейчас летящие из них усиленные и ускоренные магами снаряды колошматили последнего выжившего монстра по всей его красной туше. Уже через минуту он забыл о том, что такое стена, и просто пятился, стараясь закрыться от летящих камней. «Ура!» Грянуло над изуродованной стеной, когда удачно попавший снаряд выбил монстру колено, и тот упал. «Хвала системе!» — произнесла Линда, наблюдавшая за тем, как камни методично добивают ревущего от боли краснокожего. «Когда эта шестерка вылезла, я уже подумала, что можем не сдюжить». «Не хочется тебя расстраивать!» Усмехнувшись, я положил ладонь ей на плечо. «Но эта волна, скорее всего, не последняя». «Как это?» Линда отпрянула, а ее глаза широко распахнулись. «Да вот так! Сейчас увидишь!» Я повернулся в сторону города и заметил мелькающую внизу знакомую фигуру. «Фарка! Перенаправь все, кроме двух катапульт, на портал! Маги пусть экономят ману!» «Так точно!» Монстра добивали еще две минуты, а потом он, наконец, дернулся и затих. Когда он помер, стало понятно сразу же. Портал, вспыхнув, взорвался, а на его месте... «Илья!» В повисшей тишине дрогнувший голос Линды услышали многие. «Что это?» Вообще непонятно, почему она спросила именно меня. Сегодня я познакомился с демонами одновременно со всеми. А с магией так и вовсе гораздо позже, чем все присутствующие. И это уже не говоря о здоровенных, клыкастых монстрах. Правда, справедливости ради стоит сказать, вряд ли кто-то из уставившихся на появившееся вместо портала нечто видел что-то подобное раньше. Я посмотрел на зажатое в руке копье, потом вперед, потом снова на копье и убрал его в инвентарь. «Катапульты! Цельсь!»